Нынешний Сегур являл собою зрелище редкостное. На каждом шагу, что отметили многочисленные книжники, тут можно было встретить бакалейщика, гончара, а то и пахаря, щеголявшего в прапрадедовской золотой цепи или пращуровых золотых шпорах. 9/10 всего населения составляли дворяне, но подлинно дворянский образ жизни вели 3 из них, не более, а прочие зарабатывали на жизнь всевозможными ремеслами, в том числе даже теми, что относились к самой низшей железной гильдии. Одним словом, географически-политическо-экономический курьез, при том, что страна обладала всеми правами взаправдошнего королевства и гордо лелеяла свою независимость, потому что, собственно говоря, захватывать ее не было никакой необходимости. Проще оказалось взять в аренду сохранившиеся порты, как и поступили оборотистые ганзейцы, потому что никакой другой пользы из владения этим островком никак нельзя было извлечь. Стоявший неподалеку Бони, узрев Сварога, почесал брюхо и с довольным тоном сообщил: «Жуткая дыра, просто даже невероятная. Посмотреть приятно. Я-то думал, что задрипаннее моего Арира на свете не сыскать, а вот поди ж ты. Выходит, есть королишки и гораздо плоше. Куда эта бабка понеслась, как ужаленная?» «Да пустяки», — сказал Сварог, опершись на планшир и бездумно глядя на вздымавшиеся над дремучими лесами могучие башни. «Ведьму ловят». «А, ну, если бабка взялась, то поймает непременно». «Нет, ну, дыра просто невероятная». «Не пышьтесь, ваше королевское величество», — усмехнулся Сварог. «Позволю себе вам напомнить, что здесь, кроме этого вот убожества, есть еще и красавица Сигула, а второго такого города нет во всей империи. Сам я ее видел только на рисунках, но зрелище фантастическое». Бони сговорчиво пожал плечами. «Ну да, конечно, Сигула. Хотя, знаешь, командир, как у нас говаривали, нахрена тебе краса, когда мимо рта проходит колбаса? Я не про красоту говорю, а про хозяйство. Хозяйство, согласись, у них по сравнению с моим убогое. Помнится мне, ты свой арир клял, на чем свет стоит. Так это между своими, — сказал Бони. А теперь я, получается, глава государства в заграничной поездке, должен гордиться своей державой, хоть тресни. Однако голос у него был все же унылым. «Командир, у нас когда-нибудь начнется веселуха. Призрака топили без всякого абордажа, так что даже не довелось кулаками помахать. Рыжий вон повезло». «А что такое?» — моментально насторожился Сварог. Бони, охнув, даже зажал руками рот совершенно крестьянским жестом. Вид у него мгновенно сделался сконфуженный в высшей степени. «В чем дело?» — рявкнул Сварог. «Она просила тебе не говорить». «Разнесу по кочкам вдребезги и пополам», — сказал Сварог. «Ты в молчанку не играй. Я ведь не шучу нисколечко». «Что она опять устроила, неугомонная душа? По роже твоей видно, во что-то снова впуталась. Бони!» Верзила виновато вздохнул. «Я-то думал, она быстренько обернется. Ты не узнаешь ничего, да дело, видать, затянулось. Прости, командир, она очень уж просила, а я ее уважаю чертовски, хоть и шучу над ней иногда». «Да ты не волнуйся, чтобы она да не справилась. Она их всех на 3 головы выше». «Короче», — рыкнул Сварог, потеряв всякое терпение. Помявшись с грацией дрессированного медведя, каких до сих пор водят по иным ярмаркам, Бони сказал: «Тут такое дело. Она, понимаешь, пошла становиться здешней королевой». «С ума вы, ребята, сошли?» — спросил Сварог совершенно серьезно. «Как это? становиться королевой. Здешняя корона что, на дороге валяется?» «Ну, не совсем, но что-то вроде того», — сказал Бонни, всем своим видом неуклюже и бездарно изображая раскаяние. «Утречком на рассвете ты еще спал. Приплыл на лодочке здешний купец из тех, что поставляют на корабле разные припасы и прочее, в чем есть потребности. Начал, как водится, рассказывать здешние новости. Вот и выяснилось».